На черта ему с тобой делиться. Санек тоже сел, закурил. Дура ты бестолковая. Да ведь он-то к ней не пойдет. Мы с Катериной, сестрицей Сандриковой, пойдем. Так что как бы я его не наколол. Татьяна совсем всполошилась. Вот это ты не смей. Наколешь, он тебе башку оторвет. Ты просто припрячь чего-нибудь. А ему скажи, мол, мало она дала. Но поделись, чтоб не думал. Ты что, Санечка, людей не знаешь? Санек затушил окурок, сказал «знаю», и снова стал приставать к Таньке, а она безотказно давать. На следующий день Танька была вся в мыле. Ночь не спала, а дочку надо было собирать. Взяла у Наташки джинсы, хотя она и причитала, что они ей самой нужны. Татьяна свою кофту белую с рюшем дала, да вязанку зеленую, почти новую. Куртка у Катьки была, и беретка пушистая, вязаная, тоже зеленая. Косу дочкину Татьяна до скрипу вымыла. Катерина хотела ее закрутить наверх, но Танька не разрешила. Пусть висит по спине такая красота. Личико, правда, вот у Катерины мелкое. Глазки черненькие. Откуда? Носик пуговкой. Но так девчонка из себя ничего. Ростом вышла и фигуристая. Не то что Наташка худыщая. Татьяна хотела и Санька приодеть. Уже собралась было к Витьке за хорошей пуховой курткой китайской бежать. Но Санек ей не разрешил. Сказал, что чем хуже, тем лучше. «Почему это?» — с обидой спросила Татьяна. «А потому что богатым не дают. В куртку чужую наряжусь и с таком приеду обратно. Надену свою». А своя у него была страшнее некуда. Когда-то серая, теперь не весь какого цвета. И кепка клетчатая, здоровая. Грузин приезжий подарил. На шее шарф белый, шелковый, с незапамятных времен. Он уже желтый стал, хоть Танька его и стирала, ширыхала. Наконец отбыли. Катерина в дороге все спрашивала, что она должна делать. «Молчать», — говорил Санек, — «и не встревать. Если надо будет, я скажу. А так стой себе и слушай, что люди говорят». К Лерке они приехали не поздно. Можно было бы и поехать. Но она сказала, что все дела надо делать с раннего утра. И дома застанешь, и все такое. Может, и права была. Санек спросил Лерку, не позвонить ли сначала. Но та аж руками на него замахала. «Ты что, уйдет и не придет?» «Нет, надо раненько ее прихватить». Сделала снова стол, чего только не понакупляла. И куры копченые, и ветчина, и рыба красная, и водка заковыристая, сказала, «Белый орел» называется. Санек выпить, конечно, хотел, но знал, что тогда завалится с Леркой, а тут Катька. Вовсе он с Леркой ничего не хотел, но знал себя пьяного. Бабу подавай, хоть тресни. Надо будет выпить, но с умом. А Катька на стол все глаза проглядела. Лерка разложила все красиво. Выглядела, пальчики оближешь. Сели. Лерка глазами сделала, чтобы, мол, ничего при Катерине не говорить. А когда та в уборную вышла, шепотом спросила. «Может, Катю на кухню положим?» Санек уже был в кондиции и чувствовал, что вот-вот и баба ему станет нужна позарез.